А уже зима. Холодно, звонко стало в лесу. И так светло и далеко видно, что если бы не гора, ежик из своего дома мог бы увидеть дом медвежонка. «Ау!» — крикнул ежик, выйдя звонким холодным утром на крыльцо. «Ау!» — крикнул медвежонок со своего крыльца. Они не видели друг друга, но, проснувшись, одновременно подумали. И он там, за горой, наверное, проснулся и вышел на крыльцо. Ежик прислушался. Было тихо. Медвежонок даже повернул ухо в сторону ежикиного дома. — Все-таки далеко, — пробормотал медвежонок и побежал к ежику. — Я тебе кричал! — еще издали крикнул медвежонок. — И я? — сказал ежик. — И что? — Не слышно. Гора мешает, — сказал медвежонок. — Гора не пускает наши голоса. — Давай сдвинем. — Ха-ха-ха, — сказал медвежонок. — Скажешь тоже. — У кого будем завтракать? — спросил ежик. — Давай у меня. — А что у тебя на завтрак? — Чай, мед. Для тебя гриб. — А какой гриб? — Масленок, — сказал медвежонок. — Маринованный? — Ну что ты? Я его только вчера нашел. — Так он же замерз. — Ну и что? Чем плохо? Крепкий замерзший гриб. — Крепких замерзших грибов я еще зимой наемся. — Где же ты возьмешь зимой свежезамерзший гриб? — Много будешь знать, скоро состаришься. — Ну скажи. — На горе, — сказал ежик. — Снегу мало. Они замерзают и уже до весны свежезамороженные. — И что ты с ними делаешь? — А ты не знаешь? — Нет. — Ем, — сказал ежик. Медвежонок расхохотался. — Ладно, идем ко мне, — сказал он. — Я дам тебе белый сушеный. — А еще что? — Меду. — А еще? — Ну, варенье твоего любимого, малинового. — Пойдем, — сказал ежик. И они зашагали к дому медвежонка, шурша подмерзшей травой, хрумтя палыми листьями и тонким литком на лужах. — Светло и просторно, — сказал медвежонок. — Замечательно. Снегу нет, а уже зима.